Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Добрый вечер всех, кого не успел поприветствовать. Пусть Бог благословит это время. И у нас сегодня продолжение третьей главы послания, первое послание Тимофею о диаконах мы сегодня изучать будем. Прошлое было о епископах. В принципе, есть, конечно, небольшие отличия, но критерии, на мой взгляд, выдвигаются одинаковые. И правильно понимать, что один текст дополняет другой, а не исключает. То есть, если кто-то думает, я диакон, как бы мне вот то, что там сверху написано, как бы миролюбив, не сребролюбив, как бы можно быть диаконом, но не обязательно быть миролюбивым. Это епископ должен быть миролюбивым. Так я, чтобы не было как бы вредных иллюзий у верующих людей, доступно объясняю, что один текст дополняет другой. И все, что касается епископов, касается и диаконов. Все, что касается диаконов, касается епископов. С 8 стиха. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере в Машиаха Иешуа. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Аминь. Остановимся пока на этом. 16 стих я бы хотел вообще отдельный комментарий сделать, если Бог позволит, и мы будем живы потом. Сегодня я хочу все-таки разобрать уже эту тему более подробно. Итак, Писание говорит, что диаконы также должны быть. И дальше идет перечисление. Честными, недвоязычными. Слово «диаконы также должны быть» имеет в виду, что все, что написано вверху, относится к ним. Также и диакона. Значит, в чем разница? Мы знаем из книги «Деяния апостолов», что когда масштабы служения стали довольно большими, у апостолов уже не было времени заниматься организационными и бытовыми вопросами. Для этого были по молитве поставлены шамаши. Шамаш на иврите – это служитель. Вот диакон – это шамаш. То есть это человек, который выполняет не такую публичную работу и не такую заметную работу, как епископа или пастора или пресвитера. Все это слова синонимы. Шамаши являются вторым эшелоном служителей в устройстве тела Мессии на земле. Первая линия, как бы, служителей – это люди, которые должны иметь видение, это люди, которые должны мыслить более масштабно и более дальнозорко, то есть они должны смотреть на 20-30 лет вперед, а иногда гораздо больше. Моя субъективная точка зрения, человек, который становится в позицию епископа, пастыря или пресвитера, фактически мы говорим о руководителе общины. Или руководитель нескольких общин. Сегодня принято понимать слово епископ, это человек, который курирует регион, область какую-то, где может быть там от 3 до 50, до 100 общин, может больше, я не знаю. Это правильно все. В принципе, должна быть градация какая-то, и должна быть какая-то разница между пастором и епископом, скажем так, в более прикладном значении. Вот сегодня, но мы прекрасно понимаем, что любой епископ вначале был пастором, да? А есть еще отдельные деноминации, где сначала он должен быть диаконом. Здесь я не согласен, потому что как бы это все-таки связано с дарами человека. Дары нужно определять изначально и выстраивать свою траекторию духовной жизни соответственно с дарами Святого Духа, для того, чтобы не терять время и не мучать себя, и не мучить других людей. Об этом мы говорили, насколько я помню, в 12 главе 1 послания к Коринфянам. Потому что в прошлый раз я комментировал и говорил, что человек, если желает епископства, это хорошо, но этого мало. Это все равно, как человек хочет быть летчиком, космонавтом, да? Или хирургом, например. Но у него для этого должны быть определенные какие-то качества. Плюс он должен учиться хорошо, так или нет? А просто хочу быть хирургом недостаточно. Правда? Или кто-то думает иначе, или кто-то на стол ляжет такому человеку, чтобы его резали по самоучителю. Ну, там не вышло чуть-чуть, следующий. Вот когда касается телесных вещей, мы прекрасно понимаем, тело можно навредить, испортить здоровье, а еще чего хуже, и помереть можно на столе у такого хирурга. А что про душу? Что насчет вечной составляющей? Ее тоже можно повредить, ее тоже можно очень сильно травмировать. Хорошо, если выживет, но такие раны и травмы остаются на всю жизнь. Поэтому человек, который вообще думает о служении, он должен в первую очередь сесть и посчитать, построит он эту башню или нет. Помните Евангелие от Луки? Иешуа учение дает и говорит, что... Причем там явно это сказано о том, о чем мы сейчас говорим. О следовании за ним, о служении, о посвящении твоем. Сядь, посчитай. Прикинь просто, ты сможешь или нет. Конечно, все от Господа, Господь поможет. Но, вы знаете, спортсмены тренируются, закаляют себя, учатся терпеть боль, учатся терпеть усталость ради того, чтобы выиграть венец или медаль. Служитель должен себя закалять, служитель должен себя дисциплинировать сам, вырабатывая в себе качества, которые станут для других людей примером, добрым примером посвящения. И я вам хочу сказать, друзья, посвящение – это такая вещь, которая может накладываться, вот наложиться на любой дар. Любой. Какой бы дар вы ни взяли, положи на него сверху посвящение, этот дар усилится. Он разовьется. Но если нет посвящения, дары останутся невостребованными, бесполезными. На самом деле очень много внутри тела Мессии способных людей, благословенных людей, у которых дарование может быть в 100 раз больше, чем у меня и у тебя. Но по причине того, что они не могут совершить посвящение, они не могут быть постоянными. Они не могут себе отказать в каких-то радостях небольших этого мира. И поэтому не могут реализовать дары Святого Духа. Здесь возникает вопрос, ну а что, нам нельзя иметь радости чуть-чуть хотя бы этого мира? Можно, но это должно прийти бонусом после твоего посвящения, а не условием. Господь, я себя посвящаю, но вот это мы не трогаем. Почувствуйте разницу. Второй человек, Господь говорит, я себя посвящаю тебе, и даже то, что я сильно люблю, неважно для меня, вот хочу служить тебе, и все. И тогда, испытав такого человека временем, Господь вернет ему это, и вернет больше, чтобы он имел эту радость и мог служить ему дальше. Мы так устроены, друзья. Нельзя воспринимать Бога как того, кто запрещает, отнимает, наказывает. Но мы должны помнить, что Он ревнитель. Он не делится ни с кем славой и не делит ни с кем место. Понимаете? Вот в сердце человека. Там не может быть Бог и еще что-то. И вот то, что мы не можем отпустить, не дает нам стать теми, кто, кем мы призваны в тело. К сожалению. Епископа и диакона в первую очередь должны явить пример посвящения общине верующим. И не важно, сколько это будет. 2 человека или 2000 человек. Не важно. Верному в малом Бог дает больше. Но Писание говорит, каждому дал по силам. Помните эту притчу? Поэтому тот, кому дано 2 таланта, с него 10 никто не требует. Только 4. Ясно? А кому 5 дано, 10. Но кому-то дан был 1, принеси 2, и все будет нормально. Представьте разницу между 5 и 2. Вот 5 городов в управление получил. 10 городов в управление он получил в конце. А этот мог бы получить 2 города, но у него даже забрали то, что ему дали. Не смог распорядиться по тем или иным причинам. Поэтому диаконы должны быть честными. Друзья, невозможно быть честным с другими людьми, если человек не может быть честным сам с собой. Это основная проблема. Я бы сказал, это корень проблемы неправды или нечестности. Когда человек сам себе врет, с какой-то момент времени он уже начинает в это верить. Понимаете? Например, только не улыбайтесь и не смейтесь. Очень часто рыбаки преувеличивают свой улов. А через несколько лет он уже в это верит. Он убежден, что так и было. Моя жена знает. Я с самого начала приучен был к этому. Я знаю, как. Я рыбу взвешиваю, есть весы, и меряю рулеткой. Все. Это факт. Тут ничего ты не поделаешь. Но когда человек... Да? Поймай, сфотографируйся, чтобы было видно, что она такая. Ну, по факту. Взвесь ее. Еще фотошоп бывает. Да, а лучше всего свидетели. Ну, это просто, это пример обычной жизни, когда люди сами себе врут и потом в это верят. Понимаете, да? Мы склонны к таким вещам, поэтому мы должны держать это на контроле. Диакона, шамаши и служителя – это люди, которые должны быть ешар, прямыми, честными. Не выкручиваться, не юлить, не придумывать комбины всякие. Более того, те, кто поставлены над диаконами – это же кто? Епископа? Пастыря? Да? Я вас уверяю, таким людям Дух Святой открывает то, что соседка не расскажет даже. Да? Просто открывает, на молитве открывает. Просто вот ты раз и начинаешь это понимать, и ты узнаешь все, что, ну вот про человека. Я не могу это объяснить, как это бывает, но это есть. Так оно так работает. Это дары Святого Духа, понимаете? Это не значит, что любого человека можно прочитать как сканером, но... Человек должен быть честным. Я еще раз подчеркну эту важную мысль. Для того, чтобы быть честным с другими, нужно научиться быть честным с самим собой. Вторая территория, где нужно быть честным, это семья, дом. Честное отношение к жене, к детям. И все, что тебе положено, ты должен это лесопека байта, ты должен это поставить домой. Все, что от тебя требуется, как от мужчины. А тут написано, что порядок, устройство, страннолюбие, целомудрие, трезвость и так далее. Не должны быть двоязычными. Казалось бы, честность и двоязычие. Что такое двоязычие? Это когда человек одному говорит одно, а второму он говорит другое. При этом себе самому он может иметь в виду совсем третье. Принято считать, что у змеи раздвоенный язык, и змея использовал сатан, чтобы обмануть людей. В этом есть определенные намеки. Человек честный, он должен быть прямым. Понимаете? И даже если он ошибается, вот эта прямота не даст ему увильнуть на другую дорогу. Он все равно вернется на правильный путь, если он честен сам с собой, и он не двуязычный. В иврите есть очень хороший... В русском у вас 14-й псалом. Просто хочу обратить ваше внимание по поводу двоязычия. В иврите это 14-й псалом. У кого на иврите книга? Есть очень интересный стих. 4-й стих в этом псалме. Это в иврите 15-й, а в русском 14-й. Да, я правильно сказал? Угу. Говорится о праведнике, да, кто может зайти на гору Господню и там пребывать и так далее. И концовка 4 стиха говорит, что человек прямой, не двуязычный. Здесь написано «Нижбали раа велёя мир». В русском языке написано, хоть клянется злому и не изменяет. Приходилось слышать разные толкования, не базирующиеся на оригинальном языке, то есть на иврите. Очень сложно на самом деле понять этот стих. В иврите очень все доступно и понятно. Нижбали ра влёя мир. Имеется в виду, что когда человек что-то пообещал или поклялся оттуда раба Йохана, и потом обстоятельства изменились не в его пользу, но он поклялся и получается себе самому во вред. Или во зло, в убыток, если хотите. Он не меняет свое решение, и он не меняет свое слово. Он продолжает его сохранять. Давайте теперь посмотрим на Создателя. Сколько раз человек, начиная с самого начала и по сегодняшний день, изменяет Богу, обманывает Бога. Мы с вами в том числе. Но он продолжает быть верен собственному слову. Правда? Поэтому он цадик, амити. Он настоящий праведник, и он есть правда. Он как бы подает нам пример и говорит, будьте похожи на меня. Шамашим должны быть такими же, не двоязычными. Сказал... Сделай. Не, ну у меня теперь... Ну и что, что изменились обстоятельства? Делай. Ты же слово произнес. И сегодня современному человеку это кажется сумасшествием. Как это? Так невыгодно же. Так не получается. Так я ж теперь потеряю то, и то, и то. Душа, ты теряешь доброе имя, это намного важнее, чем то, что ты теряешь в сегодняшнем дне, в материальном мире. И люди этого не могут понять. Так создается репутация человека. А репутацию очень трудно изменить. Ее очень трудно построить, ее очень трудно создать. Но изменить плохую репутацию тяжело. Правильно или нет? Тебе не верят и все. Хоть умри. Почему? Ну потому что ты уже до этого много раз изменил свои решения, свои слова. Лучше не рассчитывать на такого человека. Лучше иметь дело с другим, у которого дары не такие яркие. не так он, не такой он суперспособный, зато надежный. Понимаете? Вот Михаилу нравится эта песня. Он стонал, но держал. Вот очень многие не хотят стонать и держать. А надо, чтобы жилы рвались. Вот тогда цену поймешь партнерству. А мы хотим легко. И чтобы все сразу получалось. Так не бывает. Но если бывает, то только в кино или мультфильмах. Нельзя быть двуязычными, друзья. Теперь. Это не значит, что если у кого-то что-то там где-то, теперь на нем крест мы ставим. Нет. Мы говорим о том состоянии, в которое должен стремиться любой верующий человек. Правда? Если что-то где-то не получается, мы это покроем любовью, пониманием. Еще что найдется там в закроме, покроем. Но когда мы читаем Писание, мы видим, что даже долготерпению Бога иногда приходит конец. Правда? Гвуль. Вот чаша наполнилась, все. Нельзя с этим шутить, нельзя с этим играть, и нельзя думать, что у тебя много есть таких вот возможностей. Ты не можешь пережить свою жизнь по-новому. Поэтому. Эти характеристики, я думаю, должны лежать в сердце у нас и быть впитанными аж до костного мозга. Всегда говорил и буду говорить, здоровые семьи, здоровая община. Если община состоит из здоровых семей, то и община будет здоровой. Будут в семьях какие-то там, вот так будет и здесь. И все, что мы тут имеем, это то, что мы приносим из дома, друзья. Не тот, который он или ты. Нет, это мы приносим из дома сюда. Поэтому, если хотим, чтобы костерчик веселее горел, приходим не пустые, а с дровами. Не пристрастны к вину. Не думаю, что здесь нужен комментарий, да? В прошлый раз я говорил, Павел советует Тимофею употреблять немного вина из-за того, что у него были боли в желудке. Это не значит, что вино нельзя употреблять, но я подчеркну эту важную мысль. Если у кого-то есть склонность к алкоголизму, и он чувствует, что он может стать зависимым, нельзя, даже чуть-чуть. Потому что это может набрать потихоньку обороты. Те, у кого генетически или по природе, не знаю, как сказать, нету таких проблем, естественно, в пищу, я подчеркиваю, могут употреблять немного вина, как написано будет далее. Диакона не должны любить выпить. Понятно? А если еще ходить на посещения от одного дома к другому, не корыстолюбивы. Это то же самое, что написано для епископов. Служитель не должен быть корыстным. Теперь, корысть – это не только любовь к деньгам. Корысть, как я говорил в прошлый раз, это когда человек создает какое-то пространство духовное для себя, удобное, чтобы в этом пространстве просто служил не он, а служили ему. Он вроде как служитель, но ему на самом деле вот все делают. Ему это выгодно. Это корысть. Корысть можно извлекать по-разному, правда ведь? Не всегда это деньги. Корысть это может быть отношения человеческие, знакомства, все что угодно. Поэтому служитель должен быть бескорыстным. То есть не иметь внутри себя такой порог, как корысть. Он должен быть способен отказываться от очень выгодных вещей, если это вредит или может навредить в будущем служению, общине или кому-то из людей. Корысть еще проявляется в том, что такие люди, они с теми, кто им нужен в этот момент, выгоден, они слаще меда, хоть на хлеб мажь вместо масла. А те, которых ничего с них поиметь нельзя, ну там, вот так здоровается и идет дальше. Даже не смотрит в лицо. Это тоже признак корысти. Человек должен быть со всеми ровным. С царями, с бедными, с любыми. Это достоинство, понимаете, которое есть внутри каждого человека. Потому что каждый человек, он внутри себя имеет образ и подобие. И точно так же и цари, и бедняки предстанут на суд перед Создателем, и там не будет уже человеческих градаций или социальных. Уже сегодня не нужно как бы заискивать ни перед кем, и не нужно как бы показывать, что ты больше того, кто меньше тебя. Вот о чем идет речь. Это все относится к корысти. Корысть – это такая вещь, у меня она ассоциируется с ржавчиной. Вот корысть. Очень похожа на ржавчину. Понимаете? Ну, не знаю почему. Личное такое у меня восприятие. Как короста. Корысть. На душе только. Вот эта ржавчина, это короста. Те, кто с металлом работают, знают, что даже если эту ржавчину очистить, отшлифовать, остаются впадины. Она выедает как бы из тела кристаллическую решетку. Это окисление. Хранящие таинство веры в чистой совести. Имеется в виду, сохраняют заданное направление, не пытаются переучить общину тому, чему ее учит епископ, то есть декана или шамаши. Они должны поддерживать линию пастора. Не потому, что без них пастор не сможет. Это, и тут не в корысти дело. Это порядок, это устройство общины. Понимаете, мы все здесь по доброй воле. Если бы мы начали платить зарплату, было бы больше людей в собрании. Мало того, что мы здесь по доброй воле, мы еще свои пожертвования отдаем. Тоже по доброй воле, правда? Поэтому, если мы согласны с этим видением, вот этот человек, Бог ему дал. Дал ему что-то. Я понимаю, что мне надо прийти и свой талант отдать ему. Он торгующий сейчас. Помните опять эту притчу, да? Он же говорит, что ж ты не отдал торгующим? Ну, тебе дали талант, сам не способен. Ладно, но талант-то есть у тебя. Пойди вложи его. О, а этот пастор такой, а он не такой. Он, не волнуйся, я приду, разберусь. Я свое получу, говорит Иешуа. Помните, да? Это значит, не надо об этом думать. Я помню, когда мне первый раз мне говорили, как ты десятину жертвуешь? А то он же ее никуда не туда тратит. Или там. Человек вообще не знает даже, да? У нас все нормально было, когда мы жертвовали десятину. Но это люди так говорят. Откуда ты знаешь, куда ее тратят? Я говорю, а мне какая разница, куда ее тратят? Мое дело дать десятину пожертвовать, это от меня просит Бог. А куда он ее потратит, это уже Бог спросит с него. Это вообще не моя забота. Чего мне за это переживать? Меня что, будет спрашивать, куда кто-то потратил мою десятину? Нет. Тебя за свое спросят, а его за свое. Так или нет? Да, так устроено все, друзья. Доверие. Вообще для меня очень странно, когда люди не доверяют служителям. Непонятно тогда, что они тут делают. Причем они претендуют на то, что ему служитель должен доверять на 100%, а он нет. Странное как бы понимание вещей. Вам не кажется? Хранить таинство веры в чистой совести. Чистая совесть. А? Что это такое? Это совесть несожженная. Это непрожженная совесть. Не та совесть, которую ты 10 раз продал и купил опять. Я когда-то вам говорил, вот почему вы задумывались когда-нибудь, почему Иешуа говорит фарисеям, что мытари и блудники, блудницы, впереди вас идут Царство Божие. Помните этот? Почему он так говорит? Потому что фарисеи не были чистыми в совести своей. Мытари и блудники в своей совести, ведя греховный образ жизни, были более чистыми в глазах Бога, потому что когда призвал их Бог, они это оставили и пошли. Например, Матфей встал и пошел, так или нет? Он чистый был потому что в совести. И многим это непонятно. Как это может быть чистым человек, который грешник, который грешит? Потому что у людей неправильное понимание, порядок, устройство этого мира. Люди думают, человек грешник, потому что он грешит. На самом деле человек грешит, потому что он грешник изначально. Поэтому все грешники, и Писание об этом говорит, Римлянам 3:23, все согрешили и все лишены славы Божьей. Когелет, Экклесиаст, 7 глава, 20 стих. Нет праведного человека на земле, который бы, делая добрые дела, при этом не грешил бы. И там написано «Энцедик». Понимаете? Все! А, ну теперь все можно. Нет, нельзя. Это не значит, что все можно. Это констатация факта. Мы все инфицированы грехом. Есть люди, у которых так сложилась жизнь, обстоятельства. Я не думаю, что они, может быть, и не хотели этого, но вот так вот вышло у них. Кто-то стал мытарем. Мытари очень презираемые люди были. Они собирали налоги в римскую казну. Блудницы, это женщины, которые продавали себя за деньги. Оказалось, они в совести были ровнее, чище. Потому что и те плохо делают в жизни и грешат. Но, я еще раз говорю, это очень трудно себе представить, но... Иногда блудница не врет, или как бы она намного меньше в ее жизни неправды, то есть все честно, получает деньги, отдает свое тело, да, все по-честно, договор как бы сохраняется. При том, при всем, что это грех, это плохо. А вот человек, который вроде бы праведник, он фарисей, он как, не знаю, как скользкая рыба, которую не схватишь, он по-любому вывернется и выкрутится. Уже настолько натренированный всю эту неправду делать и творить. И получается, он не такой честный, как это. Или там сборщик налогов, мытарь. Точно. Мытарь приходит в синагогу, да, бьет себя в грудь, в храм. И говорит: Господи, прости, потому что я грешник. Он знает, кто он. Он в совести чище, чем тот, кто думает о себе тем, кем не является на самом деле. Когда фарисей говорит: я не такой, как он. Я десятину даю, руки омываю, молюсь там 3 раза в день. Еще говорит, этот пошел оправданный домой, а тот нет. И это говорит Сын Божий, Бог во плоти. Поэтому сохранять течение, сохранять учение – это задача служителей, поддерживать это видение. Мы должны быть в этом согласны. Мое видение и на сайте есть, и вы все прекрасно знаете. Я постоянно делюсь своим видением. Поднимать учеников, открывать новые общины, развивать служение. И самое главное, я молюсь о том, чтобы община наша до пришествия Господа была. Не было однодневкой. Только когда есть вот служитель живой. До пришествия Господа, чтоб. И чтоб Господь придет и похвалит. Чтоб ДНК была правильная. Здесь. Вот это цель. А не что-то там видимое. Видимое приложится и придет. Никуда не денется. Знаете, как мне однажды сказал один брат, Говорит, если два человека придут, еще придут. Община будет расти. Можете аминь сказать, если верите. И таких, которые хотят стать диаконами или на служение, надо прежде проверить, испытать. Потом, если беспорочные, допускать до служения. Иногда человек обижается, что не допускает его до служения. А я всегда говорю, вот, правильно, что проверял. Правильно, что не пустил. Вот оно выявилось. Это очень похоже на тех людей, которые хотели строить храм с евреями в книге Неемии. Когда им сказали, не вам с нами храм строить. Вот тут они свое истинное лицо и показали. А это значит, не хотели они храм строить, хотели изнутри развалить работу или навредить. Понимаете, да? Тест такой. Если бы хотели, сказали бы, ладно, ну давай мы там хоть камни, воду, что-то хоть будем, давайте будем что-то делать мы. Не знаю, пойдем ваши поля будем вспахивать, пока вы там строите. Можно придумать. И как бы показать, что да, мы хотим войти в этот труд, пускай издалека, но войти в этот труд. Согласны со мной? А они сразу начали препятствия, значит, не хотели. Это было неправда, это был обман. Вот этот тест. Не сразу допускать до служения. Проверить сначала надо. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. В оригинальном тексте речь идет не конкретно о женах диаконов. Речь идет о женщинах-диаконисах, которые фактически должны либо быть замужем за диаконом и совершать совместный труд, точно так же, как ну, муж и жена вместе, как Акила и Прескила, допустим, да? Либо это может быть женщина старше 60 лет, мы еще дойдем до этого текста, которую можно ставить на служение, по крайней мере, это были требования того времени. Почему они были такими? Потому что в основе лежало все-таки иудейское понимание служения. И поэтому у женщин есть определенные ограничения, связанные с таким понятием, как тума, нечистота. И после 60 лет, когда обыкновенно у женщин уже заканчивается, можно уже им войти вот было в эту работу и что-то делать. В принципе, все понятно и просто, и в этом нет никаких, ну как скажем, тут обижаться не на что. Кем родился, уже ты должен как бы в этом двигаться. Но мы сегодня даже видим, вот посмотрите, какую огромную работу сегодня в нашей общине делают сестры. Готовят кушать. У нас всегда очень хорошо на празднике все. Дети, детское служение, женское служение есть. Посещают сестер, ездят. Вот. То есть есть, помогают вот роженицам, то есть вещи, которые шикарное поле для реализации. Было бы желание только. И, кстати, делают это как раз те, которые не ищут лавры и известность. Это незаметные такие моменты. Поэтому жены или женщины, избираемые в роль диаконисы, они должны быть честными, не сплетницы, не клеветать на других людей, не быть переносчиками всякой информации, которая еще обрастает по ходу какими-то дополнительными нюансами и в итоге вообще далеко от правды может быть. Трезвые, то есть тоже не пьющие, верные во всем. Вот обратите внимание, верные во всем. Знаете, в Писании очень много примеров, что такое верность. Допустим, взять Елисея и Илиягу, пророка. Елисей, богатый парень из зажиточной семьи. Правда? Обеспеченный очень. Пошел за пророком. Что он делал? Одежду стирал, кушать готовил, миски мил. Ну, после него там. И считал для себя это высоким делом. В итоге стал великим пророком. Духа Божьего в два раза больше было на нем, чем на Илиягу. В то время, когда он стирал одежду Илиягу, на кого он был похож? Ну, на пророка точно был не похож, правда? Раб, слуга. Верный. Он принял эстафету. Друзья, эстафета передается верным, а не способным. Почитайте внимательно Библию. Потому что верный человек борозду будет тянуть дальше, правильно. А у способного могут мухи в голове разлетаться очень сильно. Поэтому хорошо, если наши способности, как я сказал в начале проповеди, будут умножены посвящением или верностью нашей. Мы многого достигнем тогда. Верность – это одно из самых ценимых качеств Богом в человеке. И проявить свою верность Богу мы способны только проявляя свою верность к человеку, к служителю, тому или иному. И даже если он не находится рядом, мы можем и должны проявлять эту верность нашим соработникам, к служителям. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Там целая куча есть вариантов. Муж одной жены в данное время. Там приводятся... Это толкование возможное, да? Пример, полигамные браки, такие, как были у Иакова, такие, как были у Авраама, у Соломона, у Давида. И есть еще такие понимания, что диаконом может быть только человек, женатый один раз в жизни. Это неправильное понимание. Почему? Потому что вообще нету шаблонов. Каждую ситуацию надо индивидуально рассматривать. В Писании есть два пункта, по которым человек имеет право развестись. Измена супружеская – это раз. Теперь имеет право – это не значит, что должен. Я в прошлый раз это говорил. Он может и должен пытаться сохранить семью и брак, потому что это может быть ошибка какой-то, это может быть каким-то срывом, неважно. Но Бог нам прощает намного больше на самом деле. Это не значит, что я призываю к нечистоте в браке, я просто объясняю вам пункты, как их понимать нужно правильно по Писанию теперь. Человек может развестись, если есть супружеская измена, и человек может развестись, если он уверовал или она уверовала, а неверующая сторона не хочет жить с верующим ни под каким предлогом. Имеет право. Неверующий не хочет. Понятно? Неверующий, а тот, который не верит. Вот он не хочет жить с верующим, ему такая жизнь не подходит. Но если наоборот, через этого человека освящается брак, и есть браки, где муж неверующий, а жена верующая, есть где муж верующий, жена нет. И через верующего освящается брак и освящаются дети. Насилие. Хороший очень вопрос. Моя частная точка зрения, что насилие тоже может, если оно не прекращается, если оно не останавливается. Это по Торе, по закону вообще, нарушение суверенитета Бога на права данного взятого человека. Никто не может этого делать. Вообще рукоприкладство в доме – это страшный грех, мое мнение. Нельзя. Никогда нельзя. И драться нельзя. Поэтому, если человек физически страдает, или он запуган, испытывает страх, то очень сильно влияет на психику на самом деле. Я считаю, человек может освободиться от такого. ярма от такого, как бы... Ну, представь, ты вышел замуж, а тебя бьют. Ну, там, женился. Ладно, с женщинами понятно. А представь, вот мужчина женился, да, на толкательнице ядра, например, или штангистка, и она его бьет там через день. А что вы смеетесь? Женщины сегодня, знаете, как боксируют? Эти смешанные единоборства. Что хотите? Она уделает любого, у нас тут вместе в кучу согнать, нас уделать может. Тренированные. Что думаете, у них семьи, нет личной жизни? Вы можете смеяться? Вот вопрос Артур задал. Но я знаю такой пример, просто у меня есть друг, который просто, ну, как бы, свидетелем был такого эпизода. Он, кстати, хороший такой, положительный. То есть этот человек, он всю жизнь занимается единоборствами всякими. Мужчина. Голос такой у него тоненький, худенький. Но складывал в багажник по три вот таких бугая. Привозил в спортзал, давал им швабру, чтобы помыли. На дороге вот его там, знаете, подрезали, обругали и вышли разобраться с ним. Вот он их сложил в багажник в свой, в девятку, и привез в свой спортзал. У него жена, которая гандболом занималась когда-то, гандболистка. Вот они в кафе сидят, и пьяная компания там нагрубила его жене. Но он там хотел пойти. Она говорит, да не, Коля, сиди. Она их там рубанула всех сама. Села дальше за столик, и день рождения празднуют люди. Это как бы не твоя категория весовать. Там тебе и вставать не надо, она посчитала. Есть разные люди, послушайте. Поэтому это жизнь, это люди, ну как бы, не сказки. Поэтому то, что ты спросил, Артур, это может работать как в сторону женщины, так в сторону мужчины. Нам просто кажется, что классический расклад – это мужчина бьет женщину. В хороших семьях, если люди как бы владеют даже какими-то навыками, это как оружие. Это нельзя применять для того, чтобы решать бытовые ситуации в доме или в семье. Поэтому мужчина наделен физической силой не для этого, а для того, чтобы зарабатывать и кормить свой дом. А не для того, чтобы тут жену избивать и показывать, какой он герой, какой он сильный. Это мерзость и это низость. Понимаете? Сильный никогда не будет обижать слабого, а будет защищать. И так устроено все Богом. Поэтому это отклонение. Диакон должен быть мужем одной жены. То есть человек должен быть женат, он должен быть верен своей жене, хранить ложе в чистоте, по всем правилам как бы. И если человек овдовел, он может создать семью еще один раз. И я знаю лично епископов, которые, ну так сложилось, они овдовели. Это не значит, что он на завтра побежал жениться. Но прошло время, как-то жизнь там... Да, некоторые сестры тоже выходят второй раз замуж, вдовы. Но разные есть в жизни ситуации, поэтому здесь не написано вот о том, что человек не может создать второй раз семью. Здесь имеется в виду, он должен быть женат на одной женщине, сохранять ей верность и до конца с ней быть муж одной жены. Мне кажется, очень понятно, правда, написано? Хорошо управляющий детьми, обратите внимание, и домом своим. Сегодня редко кто может хорошо управлять детьми. Сегодня дети хорошо управляют родителями уже. Потому что любой ребенок, он доминант. Родители, открываю вам секрет, как управлять своим домом. Слушайте внимательно. Муж и жена всегда должны держаться одного слова. Вот то, что муж говорит, даже если жена не согласна, она должна ребенку говорить то же самое. Тогда будет послушание. И если наоборот, то же самое. Потому что ребенок начнет манипулировать. Не согласен папа, пойдет к маме. Мама с папой там горшки побили. Он манипулирует, он играет на этом очень умело. И он добивается того, что хочет себе, от одного из двух, а они потом дальше в ссоре. Из-за этого же. И не могут понять, в чем дело. Представьте, дети разводят взрослых, чтобы они ругались и скандалили, а сами с этого имеют прибыль, дивиденды. Это сегодня так живет мир. Так или нет? То-то же. Имейте мудрость ради собственных детей. Держитесь одной линии, договаривайтесь заранее. Познавайте друг друга, изучайте друг друга в браке, те, кто в браке. И вы будете знать. Мы когда где-то кушаем что-то, то, что я не знаю. Вот. Я у Иры спрашиваю, Ира, я буду это кушать? Она знает, буду я или нет. Есть блюда, которые я даже не пробую. Я знаю, что Ира знает, что я не буду это есть. Она мне говорит, это ты не будешь. Я не ем. Я верю. Можете не... Ну, это жизнь. Это просто элементарно. Просто. Когда люди долго живут, они должны знать друг друга, изучать друг друга. В этом есть благословение, в этом есть успех. Управлять домом и детьми. Надо начинать с самого нуля, с самого начала. Детей надо воспитывать с момента их зачатия, с момента их рождения, если хотите. Не потом, когда они подрастут чуть-чуть, сразу приучать, воспитывать. Потому что хорошо служившие, смотрите, приготавливают себе высшую степень и великое дерзновение в вере в Иешуа Мессию. Что это значит? Хорошо служившие приготавливают себе высшую степень. Вот как, например, есть среднее образование, есть высшее образование, да? А в высшем образовании есть степени образования. Там докторская, кандидатская, профессоры, степени. Посмотрите, те, кто хорошо трудятся в доме, в общине, а мы говорили, что никто не будет в общине хорошо трудиться, если у него дома не получается. Мы в прошлый раз об этом подробно говорили. Не думайте, что вдруг получится. Тут написано черным по белому. Правда? Если человек не может управиться с пятью, с тремя, с десятью, кому сколько Бог дает детей, как он со ста управится? Объясните мне. Если он тут не может порядок навести. Элементарно, правда? Поэтому не надо себя обманывать. Но те, которые служат в доме, хорошо служат, приготавливают себе высшую степень в Иешуа Мессии. Награду. Служение, звание. Продолжение развития в Духе или в Боге, реализация даров – все это высшая степень. То есть сегодня одно, но так как ты старался, работал и был верен в малом, у тебя степень твоя повышается. Повышается степень ответственности одновременно со степенью твоего роста в Боге. Помните, что ответственность идет рядом, параллельно, неотъемлемая часть любого служения – это ответственность. Это пишу тебе, Тимофей, надеясь прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Это пасторское послание, напоминаю. Наставление молодому пастору от более опытного. Сегодня, когда есть интернет, молодые думают, что они опытнее и умнее своих пастырей и наставников. Почему кнопку нажал, там другой есть в телевизоре, который говорит по-другому и правильно. Конечно, человек свободен так поступать. Только ты с ним соль не ел и чай не пил. Ты вообще не знаешь, кто это. Говорить любой может. А поприще проходить — это еврейский подход. Учитель, наставник. И наставник идет по следам учителя. То, что Иешуа говорит, следуй за мной, это еврейский путь, понимаете? Ученика и наставника. Делай, как я, следуй за мной. И если ты был хорошим учеником, и что-то увидел во мне не то, ты можешь это улучшить, ты можешь это сделать. И будет благословение на этом. Поэтому Павел наставляет Тимофея, которого считает своим духовным сыном, как правильно поступать в теле Мессии. И он говорит, это есть церковь Бога Живого, столпы утверждения истины. Обратите внимание, дело не в доктринах, не в учении и не в теоретических каких-то информационных вещах. Столпы утверждения истины – тело Мессии. В теле Мессии мы реализоваться должны все вместе с вами. Поэтому наша задача – сделать это вместе. И я со своей стороны стараюсь создавать новые территории, новое пространство для того, чтобы вы могли тоже служить, что-то делать. Я всегда рядом, я на подхвате. Но чтобы это делал кто-то другой, а не один человек. У нас, слава Богу, вот смотрите, сколько служений поднялось и развилось за последнее время. Люди взяли на себя ответственность и делают это. Тяжело? Да. Но так то же самое, это как замуж выйти. Ты же не можешь сказать, так, ну все, я устал, теперь 5 лет у меня отпуск. Поеду к бабушке в деревню гусей пасти. Или вылад камушки считать. Хочешь, не хочешь, все, живешь. Стал рабыней, стал рабом. Несвободные люди, те, кто поженились. Ясно? Выхода нет, только вперед, вместе. Научиться лейнотмизе, получать удовольствие от брака. В полном смысле этого слова, вот тандем, понимаете, чтобы создавался. Чтобы работу делать серьезную. Поэтому община – это то место, где все это происходит. Возлюбленные братья и сестры, будьте благословены. Аминь.